Часть четвертая. С утра 20 октября 1401 года на торговую площадь Гамбурга, носившую трогательное название Кляйнен-Грасброк, что значит «маленькая зеленая поляна», начал стекаться народ. Толкаясь и обгоняя друг друга, люди старались занять места получше, то есть оказаться поближе к солдатам оцепления, окружившим площадь живым плотным кольцом, внутри которого возвышался деревянный помост. На нем, опираясь на огромный меч, дожидался своего часа палач. Его лицо скрывал черный капюшон. Узкие прорези для глаз придавали зловещий смысл этой молчаливой маски. Казалось, что на помосте стоит не живой человек, а некое безликое, бескровное и безязыкое существо. Гамбуржцам готовилось зрелище казни. В эпоху, о которой идет речь, граждан европейских городов нельзя было удивить представлениями такого рода. Они происходили столь часто, что стали обычной приметой городского бытия. Однако в этот октябрьский день люди, спешившие на площадь, надеялись увидеть особенно волнующий спектакль. Еще бы! Ведь сегодня по приговору городского суда должен быть казнен сам Клаус Штертебекер, безжалостный морской разбойник, кровавым преступлением которого не с числа. Именно поэтому горожане так спешили на площадь и так старались протиснуться поближе к эшафоту. К 10 часам площадь заполнилась. Заполнены были и балконы близлежащих домов, где в ожидании зрелища расположились знатные горожане с семьями. Не осталось ни одного окна, выходящего на площадь, из которого не выглядывали бы жаждущие увидеть кровавые действа. Но самые удобные, а лучше сказать, почетные места были приготовлены распорядителем казни для отцов города, членов магистрата. Во главе с бургомистром Николаусом Шоке они восседали в креслах с высокими спинками в непосредственной близости от помоста, окруженные многочисленной стражей. Между тем напряжение толпы возрастало. Долгое ожидание тяготило людей, которым требовалось выплеснуть эмоции, копившиеся с утра. Их уровень уже достиг критической отметки, создавая общее поле беспокойства. Наэлектризованная толпа могла в любой момент взорваться от одной неосторожной искры, и об этом лучше всего свидетельствовал глухой смутный гул сотен голосов, висевший над площадью. Но именно в этот момент, на самом пике беспокойства, в устье одной из улиц, ведущих к площади, показалась процессия осужденных. Их было 70 человек. Изнуренные 6-месячным заключением, измученные допросами и пытками, они едва передвигали ноги. Однако стража, вооруженная алебардами, не спускала с них глаз. Впереди процессии шел человек, на голову возвышавшийся над остальными, одетый, как и все осужденные, в рубище с колодками на руках. То был Штертебекер. Его лицо, хранившее следы перенесенных страданий, было спокойным и отрешенным. Не замечая ни собравшейся толпы, со страхом и любопытством взиравшей на него, ни рокового помоста, он смотрел ярко-синими, не потерявшими живого блеска глазами поверх людских голов, словно видел нечто, открывшееся только ему. Он был вне охватившего площадь беспокойства. Расступившись, оцепление пропустило процессию внутрь своего кольца, где помощники палача, быстро и сноровисто разбив осужденных на группы, приготовились к экзекуции. Но прежде нужно было соблюсти формальности и зачитать приговор. Распорядитель казни подал условленный знак, и один из судейских чиновников, развернув свиток, стал зачитывать обвинение. Оно состояло из множества пунктов и было терпеливо выслушано как магистратом, так и собравшейся толпой. Наконец прозвучал и сам приговор. Все 70 человек признавались государственными преступниками и присуждались к отсечению головы. И первым в списке был назван Штертебекер.